Из шеренги выдвинулся монах в обычной повседневной одежде с огромным мечом за спиной. Выйдя из строя, он дернулся всем телом и, превратившись в синий туман, полетел к барабану. Подлетая к музыкальному инструменту, монах взмахнул правой рукой, совершая магические пассы и одновременно с этим произнося какое-то сложное магическое заклинание. Быстрый стук по барабану, и громовой раскат разнесся по площади. От этого звука монах смертельно побледнел, но не отступил. Вместо этого он выхватил свой волшебный меч и рубанул им воздух. С конца меча хлынул поток ци, защищая хозяина от звука барабана. После этого лезвие клинка опустилось на поверхность музыкального инструмента. Вновь раздался звук. Монах вновь ударил мечом. Раздался третий бом. И монах побледнел еще сильнее. С каждым новым ударом, отдача барабана возрастала в несколько раз. Он через боль улыбнулся и, нисколько не колеблясь, отступил. С моим уровнем культивации три удара нанести можно легко. Можно ударить и в четвертый раз, а если совсем надорваться, то и в пятый, однако не избежать увечий. Мофей же уже обеспечил себе победу, не стоит ради него больше надрываться. Подумал монах, возвращаясь в строй. Выходи, всего Мофей нанес 11 ударов. Мофей вместе с помощником совместно нанесли 11 ударов. И этот результат заставил помрачнеть всех стоящих здесь демонических генералов. Чтобы победить Мофей, генерал и его помощник должны каждый нанести по 6 ударов. Только так можно будет вырвать победу. Но это никак невозможно. Среди демонических генералов был лишь один такой Мофей. В эту минуту побледнел даже Молихай. Он с болью посмотрел на демонический барабан. Затем он перевел свой взгляд на стоящего подле него угрюмого Ван Линя и тихо произнес. «Брат Ван, забудь. Второй раунд мы проиграли». Среди генералов был еще и один такой по имени Шися. Не отрываясь, он сверлил взглядом демонический барабан. Шися произнес. «Чэнь Тао, сколько раз ты сможешь ударить в барабан?» Стоящий возле него Чэнь Тао задумался, а затем медленно произнес. «Если бы я находился на пике своей формы, я бы смог ударить больше 10, точнее не скажу. Но сейчас здесь нельзя принимать эликсир и пилюли, сейчас я смогу ударить по барабану от силы 7 раз. С Мофеем мне не сравнится. По меркам нашего мира он достиг уровня Виндин. И даже если я достигну Виндин средней степени, я не осмелюсь с ним сразиться». В глазах Шися промелькнул гнев. Он отыскал взглядом уже усевшегося в медитацию и сидящего с закрытыми глазами Мофея и злобно на него уставился. Кроме них, среди демонических генералов было еще несколько, которые напряженно раздумывали, сколько же ударов смогут нанести по барабану они. Мужчина в золотой броне вновь обвел толпу холодным взглядом. Тут в его взоре промелькнуло насмешливое выражение. Указав левой рукой на Ван Линя, он медленно проговорил: «Ты, выйти из строя». Ван Линь спокойно вышел и прошествовал к площади. Глаза его, однако, метали молнии. Устремив свой взор на ведущего состязания, он произнес: «Меня зовут не ты, а Ван Линь». Глаза мужчины в золотых доспехах кровожадно засветились, и он никак не пытался скрыть это. Вместо этого он произнес: «Ван Линь, осмелишься ли ты со мной заключить пари? Твои условия?» Воскликнул Ван Линь: «Я ставлю на то, что ты не ударишь и 5 раз. Если я проиграю, то лично упрошу нашего владыку демонического императора сделать тебя генералом. Если ты проиграешь, то тебе придется ответить за то, что посмел ранить демонического генерала. Если ты не согласен, то катись отсюда ко всем чертям. Забудь о состязании и вали из города небесных демонов. Здесь тебе не рады», — произнес мужчина в золотой броне, и слова его вызвали новую волну обсуждений среди присутствующих. А сможет ли он ударить в барабан хотя бы 4 раза? Он хоть и убил Ауди с большой легкостью, однако испытание барабанов очень тяжелое. Если он ударит в барабан 3 раза, то уже будет неплохо. Вот Ауди, я видел, мог нанести всего 1 удар. Ауди был всего лишь середнячком среди демонических генералов. Мофей, Шися, Молиха, Селянь, любой из них мог очень легко размазать его. То, что Ван Линь сумел победить Ауди, ничего не значит. А управляющий Цзинь предложил очень интересные пари. Весьма любопытно будет, если пришелец согласится. Стоящий на помосте вице-маршал Хуан слегка улыбнулся. «Сюань, ты поставил не на того». Вице-маршал Сюань, смотря на Ван Линя, произнес. Управляющий Цзинь очень удивится. Ван Линь спокойно посмотрел на мужчину в золотой броне и слегка улыбнулся. Улыбка эта, когда на нее взглянул вице-маршал Сюань, заставила его инстинктивно поежиться от холода. Перед тем, как вступить в бой, он улыбался точно так же. подумал про себя вице-маршал. «Мне вовсе не нужно, что ты упрашивал императора», — с легкой улыбкой проговорил Ван Линь. «Боишься?» — презрительно спросил Ван Линя ведущий. «Если я выиграю, то хочу получить одну твою руку», — раздался глухой, словно из ада, голос Ван Линя. Слова Ван Линь заставили застыть в изумлении всех присутствующих. Сам же он в то же время проследовал к барабану. Глаза мужчины в золотой броне вспыхнули еще ярче, и он заулыбался. «Хочешь мою руку? Я дам тебе ее, если ты ударишь больше 5 ударов. Если ты ударишь 10 раз, то забирай обе руки». Этот Ван Линь такой безрассудный. Он слишком много о себе думает. Ударить по барабану вовсе не такая простая задача. Когда он почувствует отдачу барабана, то сразу поймет, что хватил лишку. Жаль только, что Молли Хай потеряет свое лицо и репутацию на ближайшие лет 300 из-за этого человека. Ван Линь продолжал спокойно идти к барабану. Ни один мускул не дернулся на его лице. Непринужденно походкой он проделал еще несколько шагов и подошел к музыкальному инструменту совсем близко. Ван Линь не стал бить по барабану издалека, как делали люди до него, чтобы снизить отдачу. Подойдя к демоническому барабану вплотную, Ван Линь взмыл в воздух. Он посмотрел сверху на истинно черную поверхность музыкального инструмента. Дистанция была достаточно для того, что Ван Линь мог учуять запах гнили, исходящий от демонического барабана. Кожа на демоническом барабане была натянута идеально ровно, словно поверхность зеркала. Кожа была испещрена множеством неровностей и рытвин, как и кожа любого животного. «Кожа древних демонов», — произнес Ван Линь, вытягивая руку. Когда он прикоснулся к поверхности гигантского барабана, поток энергии, содержащийся в музыкальном инструменте, через ладонь вошел в тело Ван Линя. Взгляд Ван Линя заострился. В эту минуту все тело его было покрыто множеством меток жизни. Более 3000 отметок жизненной силы барьерами защищали тело Ван Линя от какой бы то ни было опасности. «Думает, что я не ударю и 5 раз», — пробормотал Ван Линь и левой рукой хлопнул по сумке, вытаскивая флягу, полную вина. Запрокинув голову кверху, Ван Линь наполовину опустошил флягу и улыбнулся. «Господин в золотых доспехах, смотри внимательно». В следующий миг Ван Линь сжал руку в кулаке и шарахнул по барабану. Бом! Раздался звук и, прокатившись по площади, скрылся далеко за горизонтом. Ван Линь стоял, сохраняя неподвижность. Он слегка отвел правый кулак назад, а затем ударил по барабану несколько раз подряд. 1, 2, 3, 4. Бом! Бом! Бом! Бом! 4 удара. Барабан почти одновременно исторг из себя 4 звука. Все они наложились друг на друга, создав вихревой поток в воздухе. Потоки мощного ветра, в центре которых был демонический барабан, хлынули во все стороны, накрыв собой площади стоявших на ней людей. По поверхности площади побежали трещины, словно внизу под землей ворочался дракон. У множества находящихся здесь зрителей пошла изо рта кровь, многие получили увечья, а некоторые и вовсе лишились чувств из-за появившегося землетрясения. Демонические маршалы, за исключением Теня, тут же бешено вскочили со своих сидений на ноги. На лицах их появились выражения недоверия. Воин же в золотой броне так и весь перекосился от увиденного. 5 ударов не могли бы, конечно, повергнуть всех в такое изумление. Но Ван Линь нанес удары быстро один за другим, и все равно стоит сейчас совершенно невредимым. Это невозможно. В изумлении воскликнул вице-маршал Хуан, стоящий возле вице-маршала Сюаня. Глава 579. 579. Выполнение обещания. Что же тут невозможного? Если за дело берется Ван Линь, то возможно все, подумал про себя маршал Сюань и вздохнул. Если бы его прежнее высокомерие, то он, в отличие от всех собравшихся здесь, сумел бы разглядеть талант Ван Линя и был бы готов к такому повороту событий. 7 демонических маршалов, кроме маршала Теня, встали со своих мест и устремили свои полные изумления взоры на силуэт Ван Линя. Все они сейчас находились в полном смятении. Вице-маршалы, стоявшие внизу, под маршалами, тоже были поражены. С разинутыми от удивления ртами и широко раскрытыми глазами они взирали на Ван Линя. Да, сидящие здесь тоже смогли бы ударить по барабану 5 раз, но Ван Линь сделал это без остановки. Отдача барабана, умноженная на 5 раз, была действительно чудовищной силой, которая и в самом деле потрясла небо и всколыхнула землю. Человек, занимающий ранг демонического генерала, не смог бы выстоять перед этой чудовищной отдачей. Даже какой-нибудь любимчик небес вроде Мофия смог бы выстоять только против трех безостановочных ударов. А если бы ударил и все четыре раза, то тут же бы потерпел сокрушительное поражение. Но Ван Линь же выстоял против отдачи демонического барабана, умноженной на 5 раз. Если бы он, сделав это, получил тяжелые увечья и отступил, то тогда зрители, хоть и с большим удивлением, но смогли бы это как-то воспринять. Однако Ван Линь совершенно неподвижно парил в воздухе рядом с демоническим барабаном. Он находился в совершеннейшем спокойствии. Ван Линь будто бы ударил 5 раз в самый обыкновенный барабан, и никакая ударная волна не накрывала его. Неужели мои глаза меня не обманывают? Он так спокойно ударил целых 5 раз. Тут что-то нечисто. Наверняка этот монах использовал какой-то подлый прием. Юй Сень выложился по полной, но ударил всего 4 раза. А этот Ван Линь так легко ударил 5 раз. Но все равно ему ни за что не побить результат Мофия в 8 ударов. Продолжались разговоры среди зрителей. Ван Линь им всем был уже знаком. Несколько дней назад в первом туре он стал первым монахом, осмелившимся тяжело ранить демонического генерала. И тот поединок врезался в память зрителей особенно глубоко. Однако все эти стоящие здесь ученые, министры, дети влиятельных родителей и женщины, составляющие элиту города небесных демонов, знали о Ван Линь весьма поверхностно. В их глазах противник Ван Линя Аоди был обычным слабаком, и только потому Ван Линь его одолел и изувечил. Если же Ван Линю попались бы Мофи или Шися, то он с треском бы им проиграл. Абсолютное большинство присутствовавших здесь людей думало именно так. Однако сейчас этот не очень любимый всеми Ван Линь на глазах у всех зрителей очень легко, или, можно даже сказать, играючи, ударил в демонический барабан целых 5 раз. И это зрелище поразило людей до глубины души. Некоторые люди даже засомневались, а не сломался ли барабан, однако затем, видя, как ударная волна накрыла всех, а некоторых даже изувечила и лишила сознания, эти люди отбросили все сомнения. Кроме того, расползавшиеся на сотни чжанов от барабана по поверхности земли трещины, вызванные отдачей, были еще одним красноречивым свидетельством, что с барабаном все в порядке. Сила, которая вызвала такие разрушения на здешней площади, должна быть просто невероятной. Практически каждый из стоящих здесь демонических генералов глубоко вдохнул. На лицо генерала Юй Сеня было больно смотреть. Покачав головой, он похоронил в себе мысль посостязаться с Ван Линем. Единственная женщина среди демонических генералов Се Лянь была одета в комплект боевых доспехов. Хоть они по идее должны покрывать все тело, однако в некоторых местах тело оставалось незащищенным, что подчеркивало отдельные черты фигуры Се Лянь. Багровые доспехи частично были открыты в области рук, обнажая белоснежные ручки Се Лянь. Открыта также была и область поясницы, что давало возможность разглядеть черный узор, который тянулся от поясницы до груди. Нижняя половина тела Се Лянь тоже была защищена броней. Доспехи плотно закрывали упругие ягодицы, а также ноги. В общем, выглядела она довольно внушительно, но также и привлекательно. На голове у женщины был шлем, который практически полностью закрывал лицо. Разглядеть можно было только ее сверкающие глаза, которые в данный момент были направлены на Ван Линя. Демонический генерал Шися с перекошенным от удивления лицом взирал на Ван Линя. Стоящий рядом с ним Чэнь Тао прошептал: «Я заранее знал, что этот человек очень силен». Шися что-то промычал себе под нос и нахмурился. Из всех демонических генералов не был поражен только Мофей. Он даже не стал смотреть в сторону Ван Линя. Взгляд его был направлен куда-то вдаль, за горизонт. Стоящий возле него монах с огромным мечом с плохо скрываемой злобой смотрел на Ван Линя. Гомон на площади все не стихал. Лицо мужчины в золотой броне было перекошено в гримасе. В растерянности он глядел на демонический барабан, сжав кулаки. Ван Линь чуть отодвинулся от барабана и повернулся лицом к ведущему состязания. В этот момент все звуки и разговоры затихли. Все взгляды как один вновь скрестились на Ван Лине. «Ты проиграл!» – воскликнул Ван Линь, указывая рукой на мужчину в золотой броне. Метки жизни защитили Ван Линя от чудовищной отдачи демонического барабана. Однако эта сила была так велика, что около 2000 отметок исчезли под ее напором. Однако метки жизни множились без остановки. Даже если бы они исчезли полностью, все 3000 без остатка, то дай Ван Линю немного времени, и он вновь их восстановит. И это умение действительно было убойным оружием Ван Линя. А ведь серый Тянь Юньцзы тогда не соврал, когда сказал, что на его теле есть миллиард отметок жизненной силы, И даже если сама планета судьбы будет уничтожена, он преспокойно переживет эту катастрофу. Такая защита – невероятная редкость, подумал Ван Линь. Мужчина в золотой броне, услышав слова Ван Линя, сделался еще мрачней. Он холодно произнес: «Я говорил, что ты не сможешь нанести больше 5 ударов, ты – глухой идиот. Ты ударил только 5 раз, как я говорил, ты не победил». Услышавшие эту речь зрители тут же решили для себя, что управляющий Цзинь повел себя совершенно неблагородно. Ван Линь недобро взглянул на ведущего и вновь сжал руку в кулаке. Взмахнув рукой, он шарахнул по барабану. Бом! Прозвучал 6-й удар, и удар этот заставил сердца людей забиться быстрее, будто бы Ван Линь ударил не в музыкальный инструмент, а каждому из них по груди. От демонического барабана мощной волной хлынула отдача. Порыв сумасшедшего ветра взлохматил Ван Линю волосы. Расколотая множеством трещин площадь вновь заходила ходуном, будто вновь под землей заворочились спящие драконы. Волны разрушения пошли по поверхности земли. Однако Ван Линь не стал останавливаться. Окинув холодным взором ведущего в золотой броне, он вновь ударил. Бом! 7-й удар сотряс небо и землю. Отдача на этот раз была такой, что если сравнить предыдущие 6 ударов с мощной волной, то тут был уже целый водопад. Демонический генерал Мо Фей смог выдержать без повреждений для себя целых 6 ударов, однако 7-й все же отбросил его назад и разодрал в клочья его доспехи. Такова была мощь 7-го удара. И сейчас сами небеса поменяли свой цвет. В небе над барабаном закрутился вихрь и хлынул сразу во все стороны. Правая рука Ван Линя же висела в неподвижности, да и он сам парил в воздухе, не двигаясь. Взгляд его был неотрывно направлен на мужчину в золотых доспехах. От 7-го удара содрогалось все вокруг и раздавались раскаты грома. И среди всего этого шума раздался голос Ван Линя. 7 ударов. Лицо мужчины в золотых доспехах скорчилось в отвратительной гримасе. Смотря на Ван Линя, он мрачно произнес: «Я порекомендую тебя владыке демоническому императору на должность генерала». Ван Линь мотнул головой и спокойно произнес: «Мне нужна твоя рука, смелый», — закричал управляющий, и глаза его яростно вспыхнули. «Ну-ка повтори, мне нужна твоя рука», — вновь прозвучал голос Ван Линя. Следом за этим он ударил правой рукой по демоническому барабану, заставляя того вновь разродиться громоподобным звуком. Бом! Прозвучало в 8-й раз. Звуковая волна хлынула в пространство, подхватив с собой слова Ван Линя. «Мне нужна твоя рука», — прозвучало над площадью, и казалось, здесь ничего не осталось, кроме этого голоса. От 8-го удара земля вспучилась и пошла волнами. Небо, казалось, готово было обрушиться вниз. И на фоне всего этого раздался голос Ван Линя. Это был голос самой Вселенной. Звук барабана, небесный гром, треск разрушаемой земли сложились друг с другом, превратившись в пугающий человеческий голос, от которого у человека в золотой броне побледнело лицо. Он невольно отступил на несколько шагов. В ушах у него раздался треск. У него появилось обманчивое ощущение, будто бы он столкнулся лицом к лицу с самой Вселенной. Демоническая сила в его теле заходила ходуном. Присутствующие вновь изменились в лицах. Однако теперь они замолчали, боясь произнести что-либо. На площади наступила тишина. Никто из зрителей не думал, что Ван Линь в самом деле захочет отрубить руку мужчине в золотой броне. Но теперь его волю высказало само небо. Сейчас даже Мо Фей в первый раз взглянул на Ван Линя. Демонические маршалы, кроме маршала Теня, изменившись в лицах, смотрели на Ван Линя. «Надо выполнить обещанное», — переглянулись между собой 7 маршалов. За этим они совсем не заметили, как маршал Тянь едва приоткрыл закрытые глаза, и щель между веками засветилась мутным светом. Вице-маршал Хуан сейчас стоял полностью пораженный. Сидящий возле него вице-маршал Сюань вздохнул про себя. Лицо воина в золотой броне побледнело, однако затем приобрело свой прежний вид. Смотря на Ван Линя, он медленно проговорил: «Звук демонического барабана пробудил волю небес. Сейчас ты воспользовался мощью барабана. Если бы ты смог добиться этого своими собственными силами, то тогда я отдал бы тебе не только руку, но и всю свою жизнь и обе руки в придачу». Глава 580. 580. Изумление маршала Тянь. «Ты требуешь мою руку, но сейчас это невозможно», — прорычал человек в золотых доспехах, посмотрев на Ван Линя, и, покачав головой, произнес: «Если ты ударишь в барабан 15 раз, то я клянусь перед небесными демонами, я сам отрублю свою руку для тебя. Если ты не можешь этого сделать, то сразу заткни меня, не вини, что старый человек не протягивает руку, «Ты закончишь это дело», — холодно произнес человек в золотой броне. Ван Линь безразлично взглянул на человека в золотой броне. Уровень культивации этого человека был высок. Ван Линь и раньше встречал людей с энергией солнца. Уровень его культивации, видимо, достиг середины стадии Виндин. До следующей стадии культивирования оставалось совсем немного. Допустим, уровень культивации этого человека по сравнению с маршалом Сюаньхунем различается лишь на один уровень и находится в пограничном состоянии, но разница эта, по мнению Ван Линя, все же была велика. Во-вторых, самым важным являлось то, что натренированное мастерство этого человека было очень сильным. Ван Линь до этого встречал человека на этой стадии культивации, поэтому сразу же смог распознать его способности. С его точки зрения, способности человека в золотой броне имели отношение к солнечному огню. Мощь этих способностей, в сочетании с уровнем культивации, при прочих равных условиях, была достаточна для того, чтобы находиться в высших слоях. Даже на следующей после Виндин стадии, этот человек осмелится бороться. Кроме того, он встречал стадию Виндин, другими словами, у него были некоторые способности, и даже если он захочет проиграть, это будет очень сложно. Конечно, сражаться с этим человеком в разное время суток будет по-разному. Если сражаться днем, особенно в полдень, то несомненно проиграешь. Но если в полночь, да еще и в пасмурную погоду, то сражаться с ним будет намного проще. Оторвав взгляд от человека в золотых доспехах, Ван Линь больше не смотрел на него. Он уже ударил по демоническим барабанам 8 раз. Восьмой удар сопровождался землетрясением и разрушил 3000 метки жизни. Пусть даже Молли Хай не может сражаться, я уже сделал 8 ударов. Ударив еще раз, я уже войду в первую десятку. Нет необходимости продолжать дальше, иначе, в случае травмы, она не будет того стоить. Кроме того, когда я стучу по этому демоническому барабану, звук его будоражит душу. Такое чувство я испытывал только на той реке, слушая звуки музыки Цинь. Неужели звук этого демонического барабана тоже вызывает эти чувства? Звук этого барабана не напоминает тот звук, но сила его эха все же содержит противостояние. Сила, с которой я ударил и произвела отдачу, возникло противостояние. Это все одно противостояние, но что-то изменилось. В глазах Ван Линя показался луч изумления. Посмотрев на демонический барабан, он тут же без колебаний ударил по нему, глубоко вздохнув при этом. Бом! Раздался звук девятого удара по барабану. Отдача была словно потоп воды, с быстрой скоростью пройдя по правой руке Ван Линя, она ударила его тело изнутри. Отдача, а именно сила противостояния, придалась всему телу Ван Линя, метки жизни на его теле быстро исчезали. 100, 800, 1000, 2200, 3400 в момент, когда 3600 многослойных меток жизни исчезло с его тела, отдача ослабла более, чем наполовину, но по-прежнему продолжала ударять. 3700 многослойных меток жизни полностью исчезли в этот миг. Вслед за исчезновением последней метки, сила отдачи проникла в тело Ван Линя и, словно сметая все на своем пути, бешено проносилась по венам Ван Линя. Тело Ван Линя было словно среди урагана, волосы яростно колыхались, одежда на всем теле раздувалась от порывов ветра. Его тело против своей воли отпрянуло назад, шаг, два, три, четыре, и так 19 шагов. Правая нога Ван Линя вновь отступила назад, и он остановился. Лицо его было необыкновенно румяным, но вскоре стало обычным. Посмотрев на это, мужчина в золотых доспехах успокоился и глубоко вздохнул. Холодная насмешка снова появилась на его лице. Он подумал, этот человек не сможет ударить 15 раз, это только 9-й удар, и он уже на пределе, думаю, 10 ударов и есть его предел. Вокруг все притихло, никто в эту минуту ничего не обсуждал. 9 ударов в демонический барабан, это достижение уже превзошло первого претендента на победу Муфея. Все, кто видел это, поняли, что с этой минуты имя Ван Линя в области небесных демонов будет широко известно. Все знали, что демонический император способным людям, не спрашивая их происхождения, присуждал на год звание небесного маршала, без культивации. Никто не переговаривался, все, не отводя глаз, смотрели на Ван Линя. Сила отдачи демонического барабана прошла через 3700 меток жизни и проникла в тело. Но его сила бессмертия работала и восстанавливала все в обычное состояние. Молли Хай в растерянности смотрел на Ван Линя. За эти короткие несколько месяцев Ван Линь изменился так сильно. «Эх, мне это не под силу», — Мучительно вздохнул Молихай. Ван Линь стоял посреди площади Ваньчжан. На него уставилось бесчисленное множество глаз, но он не обращал на это внимания. В эту минуту выражение его лица было неопределенным, и он нахмурился. Сила отдачи демонического барабана прошла через 3700 меток жизни и проникла в тело, но его сила бессмертия работала и восстанавливала все в обычное состояние. В миг, когда сила отдачи проникла в тело Ван Линя, он сразу от этой силы почувствовал необыкновенное дыхание ци. Внутри этого дыхания ци был поток непоколебимого воздуха. Скрываясь, он противостоял и был очень сильным. Отдача от демонических барабанов была именно потому, что дыхание ци непоколебимо. Все, кто осмеливался задеть его, должны дать отпор, даже если рушатся все в теле, необходимо сопротивляться и прорываться. Это и есть идея дыхания ци, противостояние. Пробормотал про себя Ван Линь. Я все же ошибся до этого, что метки жизни противостоят этой силе. Это незаметно, но сопротивление в самом сердце. В глазах Ван Линя появилось неожиданное изумление, весь он в тот миг замер и молча посмотрел на демонический барабан. В этот момент, сидевший на трибуне среди небесных маршалов маршал Тянь, снова немного приоткрыл глаза и посмотрел на Ван Линя. Ван Линь сразу сделал шаг вперед. Шаг за шагом, сделав 19 шагов, он оказался перед демоническим барабаном. Но Ван Линь не ударил в бабаран. Он легонько погладил ладонью черную, как смоль, впукло-выпуклую шероховатую поверхность барабана. Потихоньку, с уверенностью, ладонь Ван Линя медленно погружалась внутрь. Он медленно поднял глаза вверх, и в эту минуту все его тело словно слилось воедино с барабаны войны, и это дыхание ци медленно рассеивалось. Мужчина в золотых доспехах нахмурился и с холодной усмешкой сказал: «Ты дурачишься? Неужели это прикосновение к демоническому барабану и есть 15 ударов? Если так считать, то каждый день слуги, которые чистят эти барабаны, стучат по нему более сотни раз. Вот нелепость». Не только у него было такое мнение, сидевшие на южных и северных трибунах демонические маршалы тоже нахмурились. Что делает этот человек? Маршал Сюань был в недоумении. Этот монах, неужели он может общаться с демоническим барабаном? Послышалась насмешка среди демонических маршалов. Не общаться, а проникнуться. Я в том году, когда стучала в демонический барабан, тоже почувствовала его внутреннее дыхание ци. Неужели вы забыли это? Шепотом сказала маршал Юй, единственная женщина среди демонических маршалов. После этих слов лица этих нескольких демонических маршалов стали серьезными. Несколько гражданских чиновников на трибунах тоже не могли сохранить спокойствие в эту минуту. Один за одним шепотом они начали обсуждение. В глазах Мо Фея, стоящего среди кандидатов в демонические маршалы, появился луч удивления. Он пристально смотрел на Ван Линя и тихо сказал: «Ты тоже почувствовал это дыхание ци?» В миг, когда Ван Линь закрыл глаза, это непоколебимое дыхание ци стало очевидным. Это дыхание скапливалось в его теле, изначальный дух Ван Линя тоже постепенно погружался внутрь себя. Он слился до конца с этим демоническим барабаном. Нельзя сопротивляться противостоянию барабанной дроби, надо взаимно поддаться. Если ясно осознать это противостояние, то сила отражающего удара не сможет навредить самой себе, наоборот, можно добиться цели. Ван Линь открыл глаза, и в глазах его была ясность. Он поднял правую руку и снова легко опустил. Бом! Раздался 10-й удар барабана, и эхо пронеслось по площади Ваньчжан. Тело Ван Линя тотчас же почувствовало удар невообразимой силы. Она распространялась изнутри барабана. В этот момент Ван Линь твердо отказался от использования меток жизни, дав возможность силе отдачи попасть прямо в его тело. Сила удара в его теле безумно блуждала, капля за каплей, из тела Ван Линя, из каждого его волоска выделялись черные капли пота. В момент, когда эта грязь вышла из организма, заложилась основа, и все тело Ван Линя почувствовало себя комфортно. Но это ощущение продолжалось недолго. Сила, проникшая в тело, сразу же стала неуправляемой и хаотично блуждала. Лицо Ван Линя побледнело. Этот человек издает звук барабана войны. Толпа демонических маршалов тотчас изумилась. Не только они, но и среди претендентов на демонических маршалов, все изумились. Шисян растолкал толпу и кинул взгляд на Ван Линя. Смертельная опасность сгустилась, он многократно поднимал руку, долго колебался и снова опускал. В глазах мужчины в золотой броне застыл холодный блеск, в сердце его была холодная усмешка. Он тихо сказал: «Я давно служу демоническому императору, я слышал, демонический император говорил, Этот звук барабана войны можно приручить, но твоей силы недостаточно, чтобы приручить его, ты только получишь тяжелую травму. Маршал Тянь, сидящий среди демонических маршалов, приоткрыл глаза, в них блеснул луч надежды, и они снова сомкнулись. Не нужно больше на него смотреть, вздохнул про себя маршал Тянь. Цвет лица Ван Линя был бледен, но глаза его сверкали. Среди силы противостояния этого демонического барабана пряталась сознательность. Если я не закреплю это слияние, это будет соответствовать противостоянию. Но противостояние не от Ван Линя, а от этого демонического барабана. Я получил травму не потому, что имею недостаточно способностей, а потому что мы разные. Сейчас хорошее время суток, мои способности тоже хороши, организм тоже хороший, только противостояние необходимо обладать своим противостоянием. Этот прямое противостояние, но базировалось на впечатлениях определенного человека, тем не менее выделяло огромное их количество. Я, Ван Линь, культивировался 700 лет, я обладаю собой. Глаза Ван Линя внезапно полностью засияли. Хотя цвет его лица был бледным, но в эту минуту тем не менее он воспрял духом. Постепенно свет в его глазах рассеялся, сменился тишиной и печалью. Он поднял правую руку и легко ударил по демоническому барабану. Бом, раздался 11-й удар барабана. В это мгновение, печальные мысли, следуя за звуком барабана войны, эхом распространились далеко-далеко над площадью, над всем небесным демоническим городом. Среди звука барабана слышались нотки печали. Они сразу, словно звуки музыки, затронули сердца людей. Сосредоточившись на скорби, думая мыслями другого человека, бил в барабан мыслью и распространял мысль через барабан. Звук барабана скрывал мысль: невозможно, это невозможно, как этот человек мог сделать это невообразимо. Подумал мужчина в золотой броне, впервые цвет его лица сильно изменился, и тело его подсознательно отошло назад на несколько шагов. Остолбенев, он наблюдал за Ван Линем. Маршал Тянь в первый раз полностью открыл глаза, в первый раз он встал. Он смотрел в сторону Ван Линя. Из всей толпы на площади только один человек заставил его измениться в лице, и этот человек – Ван Линь. Глава 581. Противостояние святого. Глава 581. Приближение Вознесения. Все взгляды обратились к помосту, и каждый из них был сейчас спокойным. Эхо барабанного боя витало вокруг, и в этом звуке сквозила печаль, он таил в себе даже боль, которая проникала в сердца людей и поднимала целый круговорот воспоминаний и ностальгии, словно осенний ветер поднимал в воздух опавшие листья. На площади в 10 тысяч джанов замолчали все, даже демонические генералы. На поверхность поднималась идея, которая сквозила в звуках этого барабана, тонкой струйкой она вливалась в сердца людей и затрагивала самые глубинные струны души. Рука Ван Линя по-прежнему оставалась на барабане, и этот звук передавал всему миру его путь. Картина его знакомства с Лиму Ван. 700 лет одиночества в культивации. Иллюзия о воссоединении в секте Тянь-Юнь. Упадок настроения во время прогулки по улицам небесного демонического города. В тот миг, когда он случайно услышал тот звук музыки, доносившийся с разукрашенной лодки на реке, это все остановилось. Музыка коснулась его слуха, остановила время, очистила его душу и подняло на поверхность намерение пути. В этот миг звук инструмента, на котором играла та девушка, слился воедино с боем барабана, и как связующий мост, сердце Ван Линя породило резонанс. Когда он ударил своей рукой в барабан, его звук выпустил на поверхность ту спрятанную в самой глубине его сердца печаль, которая осталась после Лиму Ван. Звук барабана прокатился по площади, и все вокруг, в молчании, даже начали ронять слезы. Они были тронуты этими звуками, и погрузились в мир своей собственной души, туда, где на самом дне было спрятано прошлое. У каждого человека была своя история, и эта история запрятана в его сердце. Но есть сила, которая все-таки способна вытянуть эту захороненную на дне сердца историю на свет, и эта сила была мощью этого резонанса. В этот миг Ван Линь, через звук барабана, передал все то, что он услышал тогда в звуках музыки. Среди демонических генералов, в глазах у Мулихая мелькали воспоминания, у не только у него, даже в глазах Шися сейчас отражалась печаль, кроме лишь одного человека. Это был Мо Фей, его выражение было спокойным, и это спокойствие в данный момент даже можно было назвать холодным. Казалось, что печаль в звуках барабана для него не имеет никакого резонанса. Неизвестно, сколько времени звучал барабан, но только после очень долгого времени люди, наконец, начали один за другим просыпаться. Кроме демонических маршалов и еще нескольких чинов высшего ранга, в момент пробуждения на лицах большинства людей показалось удивление, ведь в тот момент, когда они пришли в себя, они заметили, что их лица были в слезах. Вице-маршал Сюань неотрывно смотрел на Ван Линя рядом с демоническим барабаном. Он легко вздохнул, и странное выражение в его взгляде постепенно исчезло, а на смену ему пришло восхищение. Передать идею с помощью звука барабана, возможно, он именно тот человек, которого столько лет ждал владыка демонический император. Этот звук барабана смог, наконец, высвободить мою культивацию, которая остановилась много лет назад. Среди демонических маршалов, кроме маршала Тянь, все направили свои взгляды на Ван Линя, и они кое в чем отличались, но их объединяло одно невероятное потрясение. Из всех людей вокруг они знали лучше всех, что означает передача идеи звуком барабана. Это была граница сферы. Взгляд маршала Тянь словно молния метнулся к Ван Линю, помутнение в его глазах уже исчезло. Так его зовут Ван Линь. Ван Линь осторожно поднял правую руку, обернулся и посмотрел вокруг. В этот миг все взгляды были направлены к нему, а его взгляд упал на воина в золотых доспехах. Лицо воина в золотом больше не было мрачным, напротив, он побледнее и, замерев, посмотрел на Ван Линя. Очень долго он не мог произнести ни слова. Сегодня этот культиватор перед ним принес ему слишком много потрясений. В самом начале, когда барабан прозвучал 5 раз, его лицо даже не изменилось, и он остался стоять на месте, как непоколебимый горный пик. Прозвучало еще 3 удара, и он догнал Мофея. Но с 9-м и 10-м ударом, особенно когда эхо 10-го удара прокатилось вокруг, Ван Линя насильно отбросило назад. Увидев это, воин в золотом решил, что все закончилось, но тут же заметил, что все только начинается. Он был ошеломлен, когда прозвучал 11-й удар. И если бы этот звук был таким же, как предыдущие 10, он бы не стал так удивляться. Но этот 11-й удар передавал собой намерение, идею, и воин в золотом понял, что сам не смог бы достичь этой границы. Это почти не имело связи с уровнем культивации, это была граница сферы. Это был домен, это было подъем души на новый уровень. То, что случилось сегодня, воин в золотом наверняка не сможет забыть всю свою жизнь. В его взгляде, наконец, появилось нежелание встречаться с Ван Линем взглядом, и это нежелание было очень сильным. 15 раз, и ты отсечешь себе руку. Да, голос Ван Линя не был громким, но в ту секунду все расслышали это очень четко. У воина в золотом кровь застыла в жилах, он хотел бы выйти вперед и сразиться с Ван Линем, и даже с радостью применил бы в битве против него неподобающе сильную божественную способность. Только чтобы не слышать сейчас этот вопрос, который прозвучал как отголосок пути, отозвавшимся в барабанном бое. Ван Линь не дал воину в золотом доспехе времени на ответ, он отвел взгляд. В первый раз, когда он окинул взглядом всех вокруг, когда в его глазах одно за другим отражались лица всех зрителей, ни один из них не осмелился встретиться с ним взглядом. Среди 6 вице-маршалов, Тянь, Хуан, Юй, Чжоу и Хуанг, по очереди избежали взгляда Ван Линя, и только один человек столкнулся с ним взглядом, и его взгляд был ясным. Это был вице-маршал Сюань, его взгляд был ясным, и когда он смотрел на Ван Линя, в его глазах светились тяжелые переживания. Он вскинул руки и, обхватив левой рукой правую, поклонился Ван Линю. Ван Линь кивнул в ответ и отвел взгляд. Затем он посмотрел на 8 маршалов, и почти все из них смогли выдержать его взгляд, каждый из них смотрел на него по-разному. Когда маршал Тянь посмотрел на Ван Линя, он впервые заговорил с ним. «Ван Линь, я запомнил твое имя». Демонические генералы один за другим ушли от взгляда Ван Линя, но только Ши Ся с низким рыком заставил себя не отвести глаза, и их взгляды с Ван Линем столкнулись. В его глазах отразилось намерение битвы, однако в тот момент, когда Ван Линь отвел взгляд, это намерение тотчас же исчезло. В конце концов взгляд Ван Линя остановился на Мофее. От начала до конца этот человек сохранял хладнокровие, и он холодно посмотрел на Ван Линя. Отведя взгляд и от него, Ван Линь закрыл глаза, и его правая рука осторожно опустилась на барабан. Теперь удары этого барабана больше не были его целью. Только что, пока звуки барабана передавали его путь, случилось то, чего Ван Линь никогда раньше не чувствовал. В первый раз он ощутил призыв вознесения. Он коснулся рубежа вознесения. «Я приближаюсь к вознесению». Ван Линь не открывал глаз, но все его существо в тот момент словно источало волну сильнейшей уверенности. Он прикоснулся к демоническому барабану. Бом, бом. Его рука не двигалась, но вдруг раздалось эхо удара. Оно превратилось в раскат грома, раздавшийся с небес. Печаль в этих звуках барабана была сильнее с каждым ударом, и с этими двумя ударами печаль передалась даже звукам самого грома. «Не хватает еще немного», — тихо сказал Ван Линь, и в тот миг, когда прозвучали эти слова, демонический барабан издал еще один удар. Три удара. 12-й, 13-й и 14-й удары прокатились по округе. Эти звуки слились воедино и образовали ударную волну невиданной силы, которая от демонического барабана через руку Ван Линя вошла прямо в его тело. В этот миг почти все вокруг услышали звук, исходящий изнутри тела Ван Линя, похожий на треск. Этот звук не был таким уж звонким, но когда он касался слуха людей, он приносил им приятное ощущение, исходящее откуда-то изнутри костей. Из пор на теле Ван Линя начала сочиться черная жидкость. Омовение костного мозга. Глаза маршала Тянь сверкнули ярким светом, и в его взгляде светилось невиданное восхищение. Это и есть настоящее омовение костного мозга. В прошлый раз это было всего лишь очищение поверхности кожи. Во взглядах других маршалов, направленных на Ван Линя, даже проскальзывала зависть. Кому как не им было известно, почему демонический генерал в области небесных демонов считался существом, уступающим по уровню только пруду дракона. В пруду дракона обитал дух древних демонов, он нес в себе традиции предков и считался владыкой неба и земли. А демонический барабан был сделан из кожи древних демонов, он нес в себе силу древних демонов. Даже ходили легенды, что демонические императоры прошлых поколений с помощью звука этого барабана и магии передачи могли извлечь из него эту силу древних демонов и тем самым снискать неиссякаемую славу для области небесных демонов. И только человек из императорской династии области небесных демонов имел право и возможность с помощью силы древних демонов совершить омовение костного мозга. Чужеземцы же могли удостоиться этой чести только в случае совершения боевых подвигов. Каждому демоническому маршалу, перед тем как вступить в должность, даровалась одна возможность ударить в демонический барабан, и настоящей наградой, которая ждала их внутри, было именно омовение костного мозга. Однако сможет ли демонический маршал добиться омовения, это целиком зависело от его собственной культивации. Три удара барабана, превратившись в яростную ударную волну, бешено метались по телу Ван Линя, еще раз очищая его тело, в котором и так почти не оставалось лишних примесей. 14 раз. Лицо воина в золотом доспехе стало мертвенно-бледным. Все остальные люди на площади, кроме воина в золотом, словно забыли об этом. Они погрузились в звук, который втекал в их уши, и в ощущение резонанса волн в их теле. Это был звук омовения костного мозга. В момент омовения, из тела человека исходил особый звук, который мог погрузить слушателей в состояние резонанса с волнами, порожденными омовением. Ван Линь распахнул глаза. Вся грязь в его теле была вычищена звуками барабана, в этот момент ему казалось, что его тело парило в небесах. Он посмотрел на демонический барабан, его взгляд был ясным. Я, Ван Линь, практиковал культивацию 700 лет, завершенный домен вошел в мое тело, но по какой-то причине я все еще не достиг вознесения. И теперь я понял, вознесение, мой домен вошел в тело, но путь сердца все еще не был завершен. Вот оно что. Все это время в глубине моего сердца оставалась частичка печали, частичка боли, запечатывающей мою силу шрам. Когда Лиму Ван погибла, мой домен начал подниматься и входить в тело, но Ван Эр навсегда осталась для меня навязчивой идеей. Поэтому, когда я услышал мелодию, которую играла та девушка, я почувствовал печаль, почувствовал резонанс. Если бы я слушал эту мелодию 100 лет, слушал бы ее до тех пор, пока эта девушка-исполнительница не состарится. В момент ее смерти я бы осознал наконец, что печаль в глубине души может уйти вместе с этой забытой мелодией, и останется только метка, которая сольется с душой. Но сегодня, с помощью этого барабана, за какие-то секунды я словно пережил 100 лет, и когда они прошли, я смог избавиться от всей печали в моем сердце с помощью звуков барабана. Когда в сердце не стало печали, путь сердца завершился, и я смог прикоснуться к вознесению. Ван Линь поднял правую руку и затем снова осторожно опустил, но когда он это сделал, где-то в глубине его сердца вся печаль и воспоминания о Лиму Ван поднялись и вышли наружу, вместе с его ладонью, они опустились на демонический барабан. Но если я так поступлю, это будет значить, что я выбрал забыть ее, я на самом деле забуду. Рука Ван Линя дрогнула. Глава 582. Противостояние святого. Глава 582. Противостояние. Забыть – это означало стереть все воспоминания до конца, стереть из души этот силуэт, и даже если настанет день, когда Лиму Ван внутри сферы тень не проснется, Ван Линь ничего к ней не почувствует, только улыбнется и отправит ее на планету Сузаку, и все вернется, но круги своя. В этот момент налетел свежий ветер, волосы Ван Линя затрепетали на ветру, взгляд маршала Тянь сверкнул огнем, он сделал несколько шагов вперед и остановился у края помоста. Глядя на Ван Линя, он словно в тот же миг увидел его сомнения и сам себе пробормотал. Он сможет ли он продолжить? Я когда-то выбрал продолжение. Но он что он выберет? Вознесение. Вознесение. Человек, который его не достиг. Как он может знать, что означает вознесение? Вознесение – это одиночество для тех, у кого в душе ни за что ухватиться, для тех, кто никогда не любил и не тосковал. Вознесение не значит ничего, кроме очередного предела изначального духа и прорыва домена, для всех очень просто. Но именно из-за этой простоты их культивация никогда не сможет достичь слишком высокого уровня, потому что их сердца не испытывали такой агонии. Но есть люди, в сердце которых живут чувства, живет привязанность, для таких людей прорыв домена – это настоящее испытание и настоящая пытка. В глазах единственной женщины в рядах демонических генералов – Селянь, промелькнула язвительная усмешка, сейчас она уже давно пришла в себя от нахлынувшей печали, и эта усмешка стала еще заметнее, когда она посмотрела на силуэт Ван Линя. Об испытании доменом, которое проходил культиватор на стадии вознесения, она знала больше, чем многие в землях демонического духа, потому что ее учитель тоже был когда-то культиватором. Отбросить все чувства и привязанности, способен ли ты на это? Шися нахмурился, посмотрел на Ван Линя и слегка хмыкнул. Он просто морочит нам голову. Чэнь Тай рядом с ним тоже был хмурым. Он впервые заметил, что этот демонический генерал, которому он вызвался помогать, оказался немного неприятным человеком. Он долго молчал, затем спокойно сказал: «Ты не сможешь понять, какие муки он переживает. Так же как простой смертный не сможет понять чувства бессмертного». Шися развернулся и посмотрел на Чэнь Тая, но промолчал. Холод во взгляде Мофия усилился. Глядя на Ван Линя, он тихо сказал: «Интересно, ты вызываешь у людей такую же зависть, какую вызывал тогда он?» Культиватор из секты Мичало, стоявший за его спиной, был единственным, кто услышал эти слова. В душе он вздрогнул, но опустил голову и ничего не сказал. Вице-маршал Сюань на помосте слегка вздохнул. Он не был культиватором, но дослужившись до своего положения, он все-таки кое-что знал о стадии вознесения. И хотя этих знаний было не так уж много, увидев, как рука Ван Линя вдруг застыла, его все-таки постигло невольное осознание. В этот миг, далеко за пределами столицы, разукрашенная лодочка скользила по реке, а тот молодой парень, который всю ночь пил вино с Ван Линем, сидя на корме, поднял кубок с вином, немного отпил и тихо сказал: «Парень, какой же выбор ты сделаешь?» Девушка, игравшая на музыкальном инструменте, тоже была здесь, но только сейчас она не играла, а просто спокойно сидела в лодке. Рука Ван Линя застыла совсем рядом с поверхностью барабана. Он неотрывно смотрел на демонический барабан перед собой. Чтобы завершить путь сердца, непременно нужно очистить сердце от печали, но если так это правда того стоит, силуэт Лиму Ван мелькнул перед его глазами, картина за картиной, словно речная вода, мимо проплыли воспоминания. Если это и правда цена, которую я должен заплатить, избавиться от печали, стереть силуэт Ван Эр из памяти, чтобы достичь вознесения, разве это путь? Разве это мой путь? Вся жизнь Ван Эр, до самого конца, до погружения в вечный сон, если я коснусь барабана, она, сама того не зная, станет толчком для моего вознесения. Я, Ван Линь, родился мужчиной, и даже если я не стану великим воином, моя совесть должна быть чиста. На пути неба нет места чувствам, и если я окажусь от чувств, то я не пойду против судьбы, а подчинюсь ей. Если я сотру чувства в своем сердце, я ничем не буду отличаться от тех культиваторов, что покинули сражение демонических генералов. Это будет бегство. Такая культивация – это не мой путь. Мой путь – это противостояние, противостояние пути неба. Это и есть моя дорога. Древние культиваторы развивали стадии своей культивации по воле неба. Сейчас я понимаю, что означают эти слова. По воле неба. Разве это воля неба? Это очевидное бегство, и хотя это не настоящее подчинение судьбе, в конце концов у этих путей только один конец. Взгляд Ван Линя стал ясным. Я могу избавиться от печали, но чувство в моем сердце этот путь неба никогда не сможет забрать. В этот миг Ван Линь яростно вскинул голову и посмотрел далеко в небеса. Вокруг его тела вдруг поднялась удивительная аура, и хотя для многих присутствующих она была не такой уж сильной, однако все же каждый из них, включая маршала Тянь, удивленно вздрогнули, увидев ее. Эта аура, словно острое лезвие меча, вырвалась из тела Ван Линя и устремилась прямо в небеса. В тот же миг облака над ним разлетелись в стороны, и их взору предстало чистое небо. Это же. Даже несмотря на самоконтроль, маршал Тянь все же невольно изменился в лице, и в его взгляде, направленном на Ван Линя, сверкнуло изумление. Его выбор так похож на тот, что когда-то сделал сам император. Маршал Тянь внимательно посмотрел на Ван Линя. Лицо воина в золотом доспехе побледнело еще больше. Когда рука Ван Линя остановилась, ему показалось, что он счастливо отделался, но теперь, когда из тела Ван Линя вырвалась такая взрывная энергия, ему показалось, что над ним нависла большая опасность. Он смотрел на силуэт Ван Линя, и в его глазах возрастало желание убийства. Пока барабан не прозвучал 15 раз, если я убью его, пусть даже император осудит меня, я все же не подвергнусь слишком строгому наказанию из-за этого человека. Все же он всего лишь какой-то культиватор, а я не просто рожден в землях демонического духа, я также имею множество боевых заслуг перед областью небесных демонов. Аура из тела Ван Линя, как только вырвалась наверх, сразу же исчезла. Настоящий путь культиватора – это противостояние небу, и я не верю, что если оставить воспоминания в сердце и избавиться только лишь от печали, невозможно достичь вознесения. Границы вознесения не предопределяются небом, культиватор сам определяет их для себя. Небо, ты не сможешь противостоять мне, ведь мне противостоит только собственное сердце. Если сердце пойдет на компромисс, у него не останется намерения к противостоянию, а значит, оно подчинится воле неба. Но если сердце останется непреклонным, то я бы хотел посмотреть, как небо сможет помешать мне достичь вознесения, и как оно сможет остановить мое противостояние судьбе. Глаза Ван Линя ярко сверкнули, он сделал глубокий вдох и без тени раздумий собрал всю печаль, оставшуюся после Лиму Ван, в своей правой руке. В этот миг небеса поменяли цвет, раздался звук грома, и наверху засияли молнии, в небесах словно заплясали в бешеном танце серебряные змеи. Случившееся в небе над столицей тут же поразило внимание всех жителей небесного демонического города. В этот миг каждый из них поднял голову и посмотрел в небо над столицей. То же самое творилось и на площади в столице. Взгляды всех людей вокруг были направлены на невысокий силуэт Ван Линя. И даже молодой парень в той разукрашенной лодочке тоже поставил кубок с вином, поднялся на ноги и посмотрел в сторону столицы, в ожидании. В то же время, в сотнях тысяч лет небесного демонического города, на древнем поле боя, где Хупая поглощал темную энергию душ, на самом последнем этаже черной пагоды, в области шлема черного как смоль доспеха вдруг загорелся сумрачный огонь, и в тот же миг в небе над пагодой начали появляться устрашающие завихрения. В момент этой вспышки внутри пагоды эхом прокатился бесплотный голос. Культивация противостояния очень хорошо. На площади в столице, вся боль и печаль Ван Линя собралась в его правой руке. В следующий миг эта рука, наполненная бесконечной печалью, вдруг коснулась демонического барабана. В тот же момент в глазах воина в золотом загорелось сильнейшее желание убийства, он одним движением перенес всю свою силу в ноги и с невообразимой скоростью бросился к Ван Линю. «Умри!» – вскричал воин в золотом. Он появился прямо за спиной Ван Линя, и в тот миг его ладонь загорелась ярким солнечным светом, как будто он держал само солнце в своей руке. Жажда убийства в его глазах словно стала материальной. «Я не могу позволить ему сделать 15-й удар. Не верю, что после его убийства император станет наказывать меня». Когда солнечная вспышка в его ладони приблизилась, земля вокруг начала гореть, словно все на 100 джанов вокруг превратилось в адское пламя. Тем временем на площади маршал Тянь подался вперед, его глаза сверкнули холодным огнем, и он прыгнул вниз прямо со своего помоста с криком: «Цзинь Усуй, что ты делаешь?» В этот миг Ван Линь обернулся и посмотрел на воина в золотом. Его неожиданное появление совершенно не удивило Ван Линя, он сразу понял, что этот человек не сможет так просто признать поражение. Он заранее приготовился к этому, Более 3000 меток жизни уже покрывали все его тело. Кроме того, с помощью 15-го удара барабана, Ван Линь был уверен, он сможет отразить этот удар. В углах рта воина в золотом доспехе мелькнула холодная усмешка. В правой руке он словно держал солнце, и он, без тени сомнения, направил этот удар на Ван Линя. Он выбрал очень подходящий момент, ведь если сейчас Ван Линь уклонится, он не сможет завершить 15-й удар барабана, и к тому же в случае бегства он сразу же сможет нагнать его и убить. Если же он не отступит, воин в золотом не сомневался, что именно в момент, когда зазвучит барабан, он убьет его одним ударом. Воин в золотом совершенно не обратил внимания на возглас маршала Тянь, его глаза сверкнули безжалостным светом злобы, и когда маршал Тянь был уже близко, он нанес удар назад левой рукой. Он собирался убить Ван Линя, и не мог никому позволить этому помешать. Маршал Тянь сложил руку в заклинании, которое обернулось солнечным лучом и столкнулось с левой рукой воина в золотом. В этот миг лицо молодого парня на лодке внутри небесного демонического города помрачнело, а в глазах сверкнул гнев. Он тихо вскрикнул: «Наглец! Цзинь Усуй, ты умрешь!» В этот момент воин в золотом на площади вдруг содрогнулся всем телом, все желание убийства в его взгляде потухло, словно его окатили ледяной водой. Огонь вокруг него тоже потускнел, и он вдруг услышал прокатившийся эхом отзвук, от которого его лицо стало мертвенно-бледным, и он растерянно сказал: «Этот голос». Одновременно с этим на древнем поле боя за сотни тысяч лет небесного демонического города, в высокой пагоде, тот сумрачный свет черного доспеха на миг сверкнул, и от него вокруг раздался эхом холодный вздох возмущения. Когда воин в золотом произнес фразу «этот голос», в тот же миг все его тело накрыла волна ледяного холода, и одновременно с этим адское пламя в ста джанах от него погасло. Холодный вздох возмущения, появившийся из ниоткуда, был слышен одному только воину в золотом доспехе. Его тело задрожало, а золотой доспех вдруг стал разваливаться на части, превращаясь в мелкие обломки. В этот момент он вдруг выплюнул фонтан свежей крови, а солнце в его правой руке погасло. Глава 583. 583 простейшее божественное возмездие? Нет, в этот момент с неба, со скоростью во много раз превышающую скорость любой божественной способности какого-либо культиватора, полился красный свет. Его скорость была настолько быстра, что никто не успел бы и слова сказать, как этот свет уже спустился. Скорость его прорыва была феноменальной, эту быстроту было трудно описать словами. Как только это произошло, желтое небо и черная земля будто стали единым целым, они мгновенно соединились. Красный свет, упавший с огромной высоты, казалось, прибыл прямо из далекого космоса и по какой-то причине ударил именно сюда. Как только бескрайнее красное сияние спустилось, бесчисленное количество живых людей, вздрогнув, ощутило его ауру. На планете Тяньюнь, Тяньюнь Цзы сидел в медитации и готовился к осуществлению своего плана через 200 лет. В этот момент он резко открыл глаза, в них горел свет удивления. Он посмотрел далеко вдаль, и выражение его лица слегка изменилось, он вытянул правую руку и сформировал печать. После недолгих раздумий он нахмурился и пробормотал: «Божественное возмездие настигло вмешавшегося в мощь небес, невозможно точно определить, кто это был, но похоже, что это божественное возмездие упало на земли демонического духа, и у меня предчувствие, что оно связано с моей планетой Тяньюнь, планета Великого Ло, секта Меча Ло». Мастер Меча Линг Тянхау стоял рядом с огромной печью очищения пилюль. Внезапно его взгляд вспыхнул ясным светом. Эта небесная печь сильно повышает удачу, но несколько тестов все еще требуется для создания пилюль. В этот момент выражение его лица изменилось, он сделал шаг и, мгновенно исчезнув, появился уже высоко в звездном небе, недалеко от планеты Великого Ло. Он посмотрел на красный свет вдалеке, и в его глазах отразилось удивление. Божественное возмездие. Он нахмурился, и на лице появилась задумчивость. Долгое время он смотрел вдаль, пока красный свет не исчез, а потом сказал себе: местом, куда прибыло божественное возмездие, точно были земли демонического духа в Восточном море. Это нехорошо. Неужто Тань Лан не справился? Линг Тянхау нахмурился еще сильнее. В то же время на некотором расстоянии от планеты Тяньюнь находилась еще одна, и она полностью была красная. Это была кровавая планета. На ней в кровавом павильоне сидел, скрестив ноги, человек с красными волосами и бровями. Он был одет в красный халат и выглядел очень красивым, на вид ему было около 40 лет. Внезапно он прервал культивацию, Его глаза открылись и испустили кровавое свечение. Он не поднял головы, а просто доверился ощущениям вокруг себя. Через некоторое время он снова закрыл глаза. Божественное возмездие прибыло в земли демонического духа. Как же ты там, Сюсюэ? Но не только эти трое заметили вспышку божественного возмездия. Повсюду в звездном небе большое количество старых монстров также увидели ее. Куда бы ни прибыло божественное возмездие, ничто не могло препятствовать продвижению его красного света. Хотя восточное море земель демонического духа сейчас было закрыто, красный свет проник прямо сквозь его границы и нисколько не замедлился. Небесная демоническая область, небесный демонический город, имперская столица. На площади в 10 тысяч квадратных метров после звучания 15-го удара в барабан стояла тишина. Ван Линь стоял перед демоническим барабаном и, не отрываясь, смотрел на него. Его домен со скоростью невозможной для представления быстро претерпевал изменения. Вэн Дин требует полного насыщения силой бессмертных и полного понимания пути Дао Сердца. Достигнув этого, можно начать слияние. Это слияние и есть Вэн Дин. Именно это и есть понимание высшего Дао. Это слияние столкнувшихся Дао Сердца и силы бессмертных. Это сплавление души и человеческого тела. Это и есть эволюция в бессмертного. Вэн Дин, это сражение со смертью. Если удар будет успешным, то ты достигнешь Вэн Дин, если же тебе не повезет, то твоя участь – смерть. Это понимание высшего Дао через смерть один. Если твой путь был разрознен и содержал многие, то тебе никогда не достичь бессмертия. Ты на всю жизнь останешься на последней стадии трансформации души и не сможешь сделать последний шаг. Дао сердца Ван Линя после звучания 15-го удара в барабан было полностью очищено и, достигнув истинного завершения, начало быстро изменяться. В 10 тысячах квадратных метров все люди вокруг него сохраняли молчание. За короткое время он помог им осознать невероятное. Его силуэт навеки отпечатался в сердце у каждого. Внезапно небо над имперской столицей разразилось громом. Змеи молнии разбежались по нему и быстро исчезли. Все вокруг мгновенно зажглось будто красным огнем. Отовсюду, насколько хватало взгляда, с неба лились необъятные красные лучи. Казалось, они покрыли все небо. В раскрашенной лодке, плывущей по реке небесного демонического города, сидел юноша. Он горько улыбнулся и произнес: «Как же я мог забыть это? Это дитя ведь культиватор, он отличается от меня. В прошлом я просто ушел в пруд дракона к поклонению древнему демону на несколько лет. Закрывшись там, я никак бы не смог вызвать божественное возмездие. Это же дитя воспротивилось, да, и вызвало божественное возмездие. Повезло, что он был только на границе сферы Вэн Дин и не потревожил небесное Дао слишком сильно. Нам повезло, что его божественное возмездие не слишком сильное». Необычные сцены в небе все продолжались, и каждый на площади небесного демонического города следил за ними с глупым выражением на лице.